задумчивым и многозначительным видом вышел в общую писарскую комнату, что в быту своем звали они предбанником, вытянул губы трубочкой и не то засвистел, не то задул модный мотивчик. Старший писец Зуйков сразу почувствовал, Севрюгов знает что-то такое, что надо немедленно выпотрошить. Он крякнул и сокрушенно покачал головой. Ну и дельце. А впрочем, если умело составить бумагу, можно из хозяев выжить немало. Не хочешь ли, Николай Андреевич, поковыряться всем на земле и найти жемчуг? Приблизил свое лицо к соседу и тихо, чтобы другие не слышали, попросил, только сказывай, что знаешь, немедля. Севрюгов вздохнул, удивляясь, как же это не удается ему удержать ни одной тайны более 3 минут, и шепнул. Медаль у Степана Степановича. Да ты что, дылда, молчишь? Ведь сие отмечать надо торжественно! Почти закричал Зуйков и покрутил пальцем у виска. Да я ведь там надо, забормотал Севрюгов. Надо, надо, передразнил Зуйков. Господа! Вскочил он на стул. Наш Степан Степанович получил из Петербурга медаль. Сие знаменательное событие следует отметить славным банкетом и подарком для его превосходительства. Прошу всех внести достойный вклад. Кто внесет больше, того обозначу в докладе Степану Степановичу. Чиновники задвигались, заходили ящики в столах, расстегнулись внутренние карманы. Кто-то вышел вроде бы по нужде, все знали деньги, доверялись самым потаенным местам в одежде. Зуйков послал мальчишку за купцом Сигелевым. Пусть несет вина, закусок и бокалы, пусть не жалеет, рассчитаемся. Через 2 часа все было готово. И как раз к этому времени подкатила бричка с воеводой. Степан Степанович вошел в присутствие и был оглушен аплодисментами и возгласами. Поздравляем! Великим событием! За труды ваши поздравляем! Посевьев оторопел и отступил вглубь коридора. Потом несколько смущенно рявкнул. «Что задумали? С чего такие почести?» Чиновники кланялись и продолжали хлопать в ладоши. Посмотрел он на Зуйкова. «Ну, говори». Тот выступил вперед и сказал. «Наградой пожалованы вы, медалью из Петербурга». Посевьев потеплел, но сохранил недоверчивость. «Откуда весть?» Зуйков почему-то не стал себя выпячивать, а двинул вперед Севрюгова. Вот он видел. Что видел и где? А у вас, ваше превосходительство, на столе пакет лежит. Степан Степанович прогромыхался пожищами в кабинет. Дверь осталась открытой, и возле нее столпились, вытягивая шеи, взволнованные обитатели предбанника. Посевьев рванул пакет. Оттуда выпала коробочка и бумаги. Степан Степанович отодвинул одну из них от себя и внимательно прочитал, шевеля губами. Потом раскрыл коробочку, достал сверкнувшую золотом медаль и также внимательно что-то прочитал на ней с обеих сторон. Потом повернулся к дверям, и застывшая чиновная толпа стала под его взглядом таять, распадаться, перебираться на свои места. Первым очутился за своим столом опытный Зуйков, а Севрюгов, еще наполненный гордостью и надеждой к отблагодарению за приятную весть, стоял в центре проема и радостно улыбался. Посевьев вдруг гаркнул. «Тебя, шельмец, кто просил в чужие бумаги нос совать?» И, сделав большой шаг с необычной для него сноровкой, схватил Севрюгова за ухо. «Иди, читай, что тут написано?» Севрюгов с подогнувшимися ногами приблизился к столу. На золотой медали была выбита полногрудая императрица. «Читай, читай, с другой стороны!» Не выпускал ухо Посевьев. Севрюгов увидел, что на другой стороне тоже дородная женщина, увенчанная венком из цветов и колосьев, сидела в снопах под пальмовым деревом. В одной руке она держала Меркурий в жезл, а в другой, простертой в центре медали, венок из колосьев, где крупными буквами было написано вверху «За труды! Воздаяние!» А снизу «Андр Тим Болотову! Октября 9-го дня 1770 года!» Вдали же было видно вспаханное поле с человеком за плугом. «Ну, чья медаль, кумекаешь, проворонесчастный?»